Глава 17. Кабинетные эмпиреи. Вообще-то, бесстрастно прямолинейный Шерил Лин безбожно врал своему президенту. И врал он не по незнанию, что, кстати, тоже не оправдание при его должности министра обороны, а по предварительному, хорошо продуманному сговору. Правда, целью этого сговора была не какая-нибудь афера, а разрешение все той же геополитической проблемы. В действительности она представлялась много сложнее, чем в мультиках, демонстрируемых президенту. Очень многие из незатронутых аспектов Шерил Лин неоднократно обсуждал с некоторыми из подчиненных военных. Следовательно, они вместе состояли в сговоре против главы исполнительной власти. «Итак, Брук, прямое столкновение с Евросоюзом не принесет нам ничего хорошего?» – интересовался элементарщиной министр обороны. «Естественно!» – пожимал плечами министр ВВС США, трехзвездный генерал Брук Теобальд. «В целом, этот вариант может быть и лучше, чем война с китайцами. Интересно, чем? Одно дело коалиция, пусть и давно объединенная в целое. К тому же с проблемами на Востоке. Совсем другое – цельный народ, ко всему прочему, умеющий терпеть трудности и даже голодать. «Да, но в случае китайцев можно будет меньше церемониться. Они все-таки не наши бывшие союзники. Думаю, они в долгу не останутся. По крайней мере, если не дать им по мозгам сходу. Однако, господин Лин, вы спросили о войне с европейцами. Скорее всего, это выльется в обмен высокоточными ударами. Точнее, они попытаются это сделать. Разумеется, из-за того, что у них до сей поры нет мощных носителей ракет, ни морского, ни воздушного вида, а всякую мелочь, могущую нести всего несколько зарядов, мы собьем еще над Атлантикой, нашей метрополии это не грозит. Тем не менее, у Объединенной Европы достаточно много средств перехвата, так что там не удастся особо успешно использовать наши старинные запасы томагавков и прочего. Придется пользовать то, что поновей. Да и здесь далеко не все будет доходить до цели. Разразится большая война во всем диапазоне высот. Нам это грозит тем, что мы растратим все, что у нас есть высокотехничное, и останемся на бабах перед возможной угрозой с Востока. Более того, зная о наших трудностях, Китай может совершенно обнаглеть. Ну, а в этом случае... Да, Брук, я прекрасно помню тот фильм. Кивнул министр обороны, ибо речь шла о показанном ему когда-то мультике с несколькими вариантами возможного столкновения в Азии. Жаль, что у предшествующей администрации не получилось столкнуть желтых с Россией. Такой повод упустили. Тем более, что мы и терпели-то русское перевооружение, дабы создать противовес этим коммунистам, посетовал министр ВВС. Если бы только им! Почти горестно произнес Шерил Лин. «Понятное дело, и Европе тоже», поддакнул начальству Брук Теобальд. «По-моему, господин летчик, мы ушли от темы». Голос гражданского министра снова вернул обычную твердость. «Мы говорим о столкновении с НЮАЗ, так?» «Конечно, господин Лин, о чем же еще?» Совершенно командирским тоном согласился генерал ВВС. «Итак, наша...» Точнее, все-таки ваша, господин министр обороны. Задача уговорить президента на проведение ограниченной высокоточной войны. Ведь и вы, и я понимаем, что Буш V никак не согласится на нечто другое, то, что действительно требуется. А и мы с вами, и кое-кто еще прекрасно знаем, что для достижения поставленных историей политических целей этого мало. Я бы даже назвал это... цивилизационными целями», дополнил Шерил Лин. «Пусть так, господин министр. Мало того, что в случае высокоточной войны мы растратим непозволительно много ракет там, где спокойно можем отыграться обыкновенной, даже не беспилотной авиацией, так еще это не даст нам никаких политических преимуществ. Мы с некоторыми военными взвешивали ситуацию. Вы ведь в курсе, единственное, что приструнит китайцев, а уж тем более введет в шок в Европу, это ограниченный ядерный удар, правильно? К сожалению, неправильно, господин Лин. Ограниченный удар способны нанести сейчас многие. Для этих самых демонстрационных целей нам придется раскатать новый Южноафриканский союз совсем. Только тогда, наверное, точнее, наверняка, весь мир поймет, что мы не шутим и не будет сильно тявкать, когда мы перекроем нефтяные клапаны. Знаете, Брук, я человек гражданский. Напомните мне, пожалуйста, сколько на это потребуется зарядов? Была бы только моя воля, я бы сбросил сотню. Не многовато ли? Понятно, многовато, господин министр. Но только это покажет, что мы не будем церемониться ни с кем. Президент не пойдет на такое, Брук. Конечно, не пойдет. Но вы сами вместе с нашими секретными службами утверждали, что сможете обеспечить ситуацию, которая вынудит его согласиться. Вам так не терпится надавить кнопки, господин генерал? Я солдат, и для своей страны сделаю что угодно. Снова со скорбью в голосе доложился министр военно-воздушных сил США. На всякий случай я составил план действий.